Наша жизнь – это Бог. Наша радость в Иисусе. Наша счастье лишь в Нем, только в Нем, в неразрывном, едином семейном союзе. За Христом мы пойдем. Бог наш стар, наш отец. Он наш хранитель, он верный. Лучший друг в пару горя и слез. В нем любовь неизменна, в ней нет перемены. Глубже моря, она ярче солнце и звезды. Иисус наш Божий. Божий с ним рассвете, закате, через всю жизнь имя то принесем. Иисуса, того, кто за нас был распятый. По следам мы Его пойдем. То ли жизнь, то ли смерть, даже ужас в мучении, но ничто имя не затрет, но кровью святою написано в сердце, и оно там живет, растет, цветет. Аминь.